Мошенница и воровка на доверии Чибисова Виктория появилась на свет в год Победы, и мать, рожавшая в женской колонии, назвала ее в честь этого знаменательного для всего советского народа события. Первый раз она села за кражу у своей дальней родственницы в далеком 64-м. Освободившись после 2 лет отсидки, она и не думала завязывать и загремела повторно уже на 3 года. В 72-м у нее была 3-я ходка, в 78-м — 4-я. Вот так бы она и закончила свою жизнь под забором, если бы вовремя не одумалась и не переквалифицировалась на другой вид преступной деятельности. Мотаясь по колониям, Чибисова, обладавшая природным умом, прекрасно изучила психологию людей, их слабые стороны, предпочтения и вкусы. Она быстро смекнула, что отличительной чертой советского человека является простота и доверчивость. Эти, бесспорно, больше положительные, нежели отрицательные качества людей, она решила использовать для своей выгоды. Преступница стала ходить по предприятиям и продавать дефицитные вещи. Например, постояв в долгой очереди, она покупала 1 электросковородку. С этой сковородкой она являлась в какую-нибудь организацию и продавала ее за ту же цену, за которую купила, и как бы невзначай рассказывала, что может достать сей кухонный инвентарь в неограниченном количестве. У работников организации загорались глаза, они просили достать им этот дефицитный товар. Она нехотя соглашалась, собирала у всех деньги и была такова. Поработав таким образом чуть больше года и подняв неплохие деньги, она приоделась и стала под видом работницы горисполкома ходить по квартирам и выманивать у доверчивых граждан деньги за различные услуги. Но сколько веревочки не виться. Короче, ее поймали сотрудники ОБХСС, и она с 5-й судимостью отправилась по этапу в женскую колонию Плишкина, что в Иркутской области. Освободилась она из колонии, когда к власти пришел Горбачев. В стране происходили перемены, у всех на устах были слова «перестройка» и «гласность». Коммунистическая идеология стала ослабевать, а, как известно, свято место пусто не бывает. Страну заполнили всевозможные колдуны, маги, гадалки, гороскопщики. Советскому человеку было все равно, родился он под знаком Козерога, Рака или какого-нибудь Льва, и сможет ли он, будучи водолеем, жить совместной жизнью со Скорпионом или Девой? Он даже не подозревал о существовании такого слова, как гороскоп, а теперь знания в этой области стали востребованы. Однажды, гуляя по проспекту, Чибисова увидела в газетном киоске толстый журнал гороскопов. Полистав его, решила купить это колдовское издание. Дома внимательно изучила содержание журнала и ее осенило. Теперь она будет гадать и предсказывать судьбы людей по расположению звезд и планет. Ей, с ее умением облапошивать людей, удача сама плыла в руки. Из черной ткани шила себе балахон, благо в иркутской колонии она научилась строчить на швейной машинке, из этого же материала выкроила платок на голову, достала старый медный поднос, подсвечники и всякие побрякушки, и новоявленная колдунья была готова принимать людей или, как она говорила, нуждающихся. В нескольких экземплярах на листе бумаги написала объявление, которое расклеила в многолюдных местах. «Потомственная ворожея и гадалка, ясновидящая, принимает нуждающихся по адресу. Предсказываю судьбу, очищаю ауру, лечу от бесплодия, верну мужа и решу много ваших проблем. Работаю круглосуточно». И народ потянулся к ней. Первой была женщина, которая в браке не могла родить уже 6 лет. Когда несчастная рассказала ей про свое горе, Чибисова удалилась в соседнюю комнату, объяснив, для получения астральной силы космоса, где достала из кармана свитый из шерсти предмет в виде маленькой змеи, обваляла его в разбитом сыром яйце и, пряча в одной руке, вышла к посетительнице. Она нащупала у женщины низ живота и резко отдернула руку, протянув ей раскрытую ладонь. Увидев змею в утробной, как ей показалось, слизи, женщина упала в обморок. Когда она очнулась, Чибисова торжественно объявила: «Я убрала из твоего чрева то, что поедало семя отца будущего младенца. Теперь иди и жди благодатного оплодотворения». Женщина положила на поднос 10 рублей, немного потопталась на месте, добавила еще 5 рублей и, радуясь, что наконец-то познает счастье материнства, выскользнула из темного помещения колдуньи. От желающих исцелиться и узнать свою судьбу не было отбоя. Чибисова была сама удивлена, какой бы бред она ни несла, какую бы глупость ни сморозила, люди принимали все на веру. Она заприметила необъяснимую закономерность. Чем больше лжешь и обманываешь, тем больше заслуживаешь доверия у своих жертв. За короткое время ворожея-мошенница разбогатела и позволяла себе даже отобедать изысканной едой в ресторанах города, что было для нее непозволительной роскошью всего-то немногим более года назад. Дело было новое, никаких законов, запрещающих колдовство, в стране не существовало, а посему милиция не беспокоила, и Чибисова уверилась, что нашла себе прибыльную нишу в этом стремительно изменяющемся мире. Когда Анастасия ступила за порог квартиры Чибисовой, та встретила ее в своем черном балахоне. В полумраке помещения пахло благовониями, тихо звучала, очевидно, церковная музыка, горели лампады, все располагало к обряду гадания и ворожбы. «С чем вы пришли, женщина?» С оттенком таинственности в голосе осведомилась Чибисова. «Насчет дочери хотела узнать», — испуганно ответила Анастасия. «Ее судьба меня сильно волнует». «А почему сама не пришла?» «Видите ли, она сама не хочет. А можно без нее?» «Можно, но это будет стоить дороже, поскольку мне надо направлять космические лучи до ее местонахождения, а это отнимет у меня много сил». «А насколько дороже?» «В 2 раза». Анастасия заранее знала прескуранту слуг колдуньи, поэтому сразу согласилась. «А теперь расскажите, в чем заключается проблема вашей дочери?» С важным видом изрекла лжеведунья. «Мне надо принимать решение, к каким планетам необходимо обратить свой взор, чтобы помочь нуждающейся». «Как к вам обращаться?» поинтересовалась Анастасия, прежде чем рассказать историю Милы. «Зовите меня просто матушкой Викторией». Без лишней скромности ответила она и приказала: «Рассказывайте, я вас слушаю». «Матушка Виктория, все началось с того времени, когда я родила дочку. Это был 66-й год, 7 марта. Когда дочери было 2 года, муж разбился насмерть, выбросившись из окна. Дочка подросла, стала красавицей, но жизнь у нее не заладилось. Из-за нее погибли несколько молодых людей. Сейчас я боюсь за ее жизнь и жизнь моей внучки. Скажите, пожалуйста, матушка Виктория, что тут можно сделать? Может, какой-то сглаз, порча какая?» «Март 66-го?» В задумчивости проговорила Чибисова и, проделывая незатейливую комбинацию, направилась в другую комнату. «Мне надо связаться с космосом. С его помощью я узнаю точную причину ваших несчастий и как от них избавиться». Зайдя в другую комнату, она взяла с полки толстый журнал гороскопов и, проговаривая вслух, стала листать страницы. «Так, что нам говорит Март? Знак зодиака рыбы». Прочитав, что присущи рыбам, ведунья разочарованно перевернула страницу. «Ничего интересного. Надо подцепить чем-то эту женщину, чтобы она раскошелилась. Давай-ка посмотрим год рождения». Найдя нужную страницу, она ахнула от удивления. «Вот это мне подойдет. Сейчас я разведу ее дорогулю на денежки». Она быстро выписала на листе бумаги все, что нашла в журнале, и с озабоченным видом вернулась к Анастасии. «Дела плохи», — проговорила она глухим голосом. «Звезды говорят, что несчастье будут повторяться, если не принять срочных мер». «А что надо делать, матушка Виктория?» — испуганно воскликнула Анастасия. «Скажите, что мне делать?» «Ваша дочь родилась в год лошади». «А это плохо?» — нетерпеливо воскликнула Анастасия, перебив колдунью на полуслове. «Дело в том, что она родилась в год огненной лошади. Этот знак таит в себе много опасностей». «Каких?» — отчаянно крикнула она. «Девочек, родившихся под этим знаком, в древние времена умерщвляли или переносили дату рождения на более ранний или поздний срок». «Почему?» «Потому что они приносят в дом несчастье и беды. Это очень редкий знак, повторяется один раз в 60 лет. Угораздила же вас женщина родить не в то время». «Что вы говорите, матушка?» — воскликнула Анастасия. «Я знаю минимум 3 женщин, которые рожали со мной. У них дети как дети, все вышли замуж, родили детей, живут счастливы и в согласии». «Чем же ее сразить, чтобы у нее не возникало вопросов?» — думала оккультная мошенница, перебирая в голове варианты ответа. «По ней видно, что в молодости она была не дурна собой, а значит, могла и грешить на любовном фронте. Надавим-ка на этот факт». «Вполне возможно», — кивнула колдунья. «Кто-то созидатель, кто-то разрушитель. Вам не повезло. Все зависит от того, насколько была чиста любовь при совокуплении». «То есть?» — удивленно вскинула голову Анастасия. «Что вы хотите этим сказать?» Лже-колдунья думала недолго. «Греховность заключается в прелюбодеянии при живом муже и позе лошади при совершении акта любви. Лошадь видит в этой позе конкурента и мстит. Что-то либо подобное у вас было?» «Какой ужас!» — покраснела Анастасия и ответила с вызовом. «Допустим, было и то, и другое, и третье, если хотите. При чем тут это?» «Ага, попала в точку!» — торжествовала мошенница. — «Готовь кошелек, подруга». «Я знала, что все это с вами было», — гордо изрекла Чибисова. «Звезды не ошибаются. Виновата не дочь ваша, а вы сами. Потому придется прежде всего очищать ауру именно вам». «А дочери?» «Дочери только подчистить. Там особой сложности не возникает. А вот насчет вас...» «А что про меня?» — быстро и испуганно спросила Анастасия. «У вас все запущено. Придется делать в 3 этапа». «Это как?» «Первый этап сегодня — 50 рублей. Следующий — завтра и послезавтра — 75 и 100 рублей соответственно». «Хорошо. Согласна», — тяжело вздохнула Анастасия. «Ради дочери и внучки хоть на Голгофу». Анастасия пришла домой совершенно разбитой и, прежде чем забыться на кровати, позвонила Миле, поинтересовалась о внучке. О своем посещении ворожея она ей так ничего и не сказала. На второй день, когда она сходила к Чибисовой, та после сеанса экзорцизма заверила, что аура практически очищена, осталось упорядочить чакры. Анастасия, как в тумане, вышла от колдуньи и направилась домой. Эта образованная и современная женщина не осознавала, что сама, того не понимая, попала под влияние средневекового мракобеса. Теперь уже настоящая помощь нужна была ей, чтобы вырваться из этого заколдованного круга. На 3-й заключительный день Анастасия пришла пораньше и, как всегда, постучалась в дверь условным стуком. Никто ей не ответил. Она, думая, что ведунья отлучилась по делам, прождала возле двери до вечера. На следующий день также никто не откликнулся на постукивание. Анастасия безуспешно ходила несколько дней к Чибисовой. За это время перезнакомилась почти со всеми ее клиентами, которые тоже потеряли свою исцелительницу и регулярно навещали закрытую квартиру. На 4-й или 5-й день она, поднимаясь по лестнице, увидела приоткрытую дверь ворожея. С замиранием сердца она заглянула в квартиру, где застала милиционера. Тот пригласил ее внутрь и поинтересовался. «Клиентка гражданки Чибисовой?» «Да», — ответила она вся дрожа. «Где она?» «Умерла». «Как? Здесь, в квартире?» «Нет, в лесу». «В лесу? А как она там оказалась?» «Вот это я хочу узнать от вас», — ответил милиционер и задал вопрос. «Когда вы видели ее в последний раз?» дней 5 назад. А потом приходили? Да, на следующий день, но она не открыла дверь. Получается, 4 дня назад ушла из дома, проговорил милиционер. А какая у нее была верхняя одежда? Не знаю, ни разу не видела ее одетую в пальто или шубу. А что, ее убили? Нет, замерзла. Упала под деревом и уснула. Одно смущает, на ней нет верхней одежды. «Ой, как страшно!» — тихо проговорила Анастасия, схватившись за щеки. «Разрешите идти домой?» «Идите», — кивнул милиционер. «Только оставьте свои данные, возможно, мы вас вызовем». Спустя месяц Анастасию вызвали в прокуратуру и допросили в связи с убийством гражданки Чибисовой. Оказалось, она конфликтовала с другой колдуньей за сферу влияния, и та обратилась к своим покровителям, бандитам, начинающим осваивать новый вид преступной деятельности – рэкет, которые вывезли ее в лес и оставили на морозе без одежды. Ночью после допроса Анастасии в болезненной дремоте померещилась огнедышащая лошадь, запряженная в колесницу, в которой восседала убитая колдунья. Она манила ее рукой к себе. Анастасия очнулась с криком ужаса и до утра не могла сомкнуть глаза. О том, что ее вызывали в прокуратуру, она утаила от дочери.